Глава 5. Огненный рассвет. Мы шли, прикрываясь от светящего справа солнца. Интересно, что понятие «рассвет» у них сохранилось. Люди знают, что когда-то мир был иным. Вот только считают, что рухнула вся Вселенная, и они – последние ее остатки, стабильные островки осколков Вселенной. По осколкам можно уходить далеко. Ближайшие связываются чаще, и насколько далеко можно зайти, люди все еще не знают. Любая глубокая разведка – безумный риск. Иногда он окупается, но обычно люди не уходят дальше 3 разломов от Элиона. Ресурсов и без того хватает, а дистанции огромные. Ладно еще, когда осколки мелкие, и проверить, есть ли другие разломы, легко. Ну а если, как Элион, целый континент? Та же долина Цианус или просто Цианус? Разлом, который уже долго держали Ауэр, когда произошел инцидент со взрывом. В нем всего 7 миллионов квадратных километров, включая кусок океана, конечно. Если бы не повышенный фон маны, из-за которого обычные люди не могут долго там находиться, давно бы стал целью колонизации. Ну и искать в таких осколках разломы можно только носясь по ним по воздуху, сканируя на предмет энергетических аномалий. И даже стабилизированный разлом не будет существовать долго, а сканирующие сети имеют свойство ломаться, особенно если в осколке много живности или интересные искажения. Дальше люди заходят только ради поиска каких-то особых осколков с ценными ресурсами, вроде разлома Аркмир. Искажение там высокое и плотность маны безумная. Очень много топливных залежей, есть духовные кристаллы и редкие измененные материалы. Также имеется фактор дрейфа осколков, так что ближайшие на длительные периоды меняются и иногда по-прежнему обнаруживают ранее неизвестные. «Интересно, а что в самой глубине?» – пробормотал я, глядя на очень темное синее небо. Предел высоты тут меньше 2 километра в самой высокой точке. Давление атмосферы держится только из-за непроницаемости границы. Рассеивание света это сильно ограничивает, и потому темный купол с синими прожилками был виден лучше, чем на Элионе. «Огненного рассвета? Ничего особенного, тут во все стороны одинаково», ответила мне Мия. «Нет, а осколков?» Я чуть не сказал аномалии, имея в виду расслоение реальности. «Так ты из тех, кто пошел сюда ради исследований, движимый интересом?» спросила Хайди. «Можно и так сказать, отчасти. Удивлена?» «Самую малость. Для выходца из великого дома, пусть и бывшего, необычное стремление. Да и что ты надеешься там найти?» Протянул я. Хотя знал, что ответы о природе аномалии и способ приоткрыть непроницаемую грань. Быть может, и тех разрушителей, Ирис и Лилит. Правда, возможность помочь им, если они сами не в силах выбраться, видится мне сомнительной. Да и вообще, история требует более детального изучения, а информации нет. Только всеобщая уверенность в том, что именно их действия привели к краху. «А ты почему здесь? В корпус не идут, просто отбыть службу», — спросил Рейн. «Я, ну, отец захотел. Мол, так выделюсь, дом заметят». «Мы военной силой и влиянием не отличаемся. Он даже выделил больше денег мне на снаряжение получше. «Правда, мне придется часть получки домой возвращать», — проворчала она. Ха, а недовольной не выглядела, при том, что ее заставили сюда идти. «В общем, мне бы тоже отличиться. Хочу охотником стать и с кем-то в команде бегать. Одна не рискну, слишком опасно». «Ясно. Удачи тебе. Кажется, желающим редко отказывают. Деятельные одиночки и команды много денег приносят всей системе», — кивнул я. «Хм, хочет ко мне в команду?» Девушка не ответила. «Мы же подошли к краю плоскогорья, и в левой руке оказался упрощенный пультик с кнопкой и джойстиком. Зонты пока сложили». «Будьте аккуратны», — напомнила очевидную вещь Шифтер, и, разбежавшись, прыгнула вниз к соседнему плато, изломанному и находящемуся ниже нас. «Сейчас взгляну на местную живность ближе». Мы сделали ровно то же. По идее, движок сам включится, если будет быстро падать, но проверять функцию безопасности не хотелось. Метров 15 тут чисто в высоту и около десятка в длину. Указательный палец прижимал главный дроссель тяги двигателей, а большим я направлял ее немного вперед. Где-то сзади раздался знакомый крик. Правда, обычно я его в других ситуациях слышал, но она справится, уверен. Да и Мия вскрикнула. В визоре отображалась шкала перегрузки двигателей, и я аккуратно, управляя тягой и положением тела, приземлился на скалу ниже, сделав пару шагов для гашения инерции. Солнышко припекало, черный скафандр грелся, и я подал немного холода в ауру. Мия приземлилась сразу за мной, пусть и не так ловко, а София аккуратно притормаживала в воздухе, напуганная приближением Земли. Вот только движок скоро перегреется от такого. Она начала быстро снижаться, приземлилась чуть резко и не затормозив, так что пришлось ее ловить. Практически в объятиях оказалась. «Софи, тебе надо учиться использовать такие штуки. Запроси тренировку». «Ага, вы ничего не слышали», — тут же потребовала она. «Что ты, никто не визжал, как маленькая девочка», — посмеялась Хайди, что тоже приземлилась вполне мягко, несмотря на большую массу доспеха. «Движемся дальше», — скомандовала Ирма. «Да и мы не хотели на солнце задерживаться, раскрыв зонтики. Рельеф тут был, как после сильной тектонической активности, может, еще со времен образования осколков. Тут из земли выпирал хребет, отбрасывающий длинные тени. К нему-то мы и пришли». Из земли, оставляя трещины, вырастал кристаллический лес. Хаотичные ветви делились, разрастаясь в разных направлениях, но ограниченные зоной затенения. Кончики ростков, что сунулись выше, серели, теряя жизнь. Внутри кристаллы, судя по виду, имели сложную структуру и в целом явно были органическими и вполне могли классифицироваться как жизнь. Поверхность действительно оказалась пористой, и из нее тянулись тончайшие волоски. Местами на кристаллах виднелись пятна чего-то коричневого, проникающего в полупрозрачную структуру корешками. Паразитическое растение, по которому ползали маленькие жучки и, кажется, поедали неровную бугристую поверхность. Мы шли вдоль кромки тени. Кораллы стремились в основном вверх и занимали не все свободное место. Скорее всего, подобные штуки растут жутко медленно. Кроме кристаллов, на земле встречались маленькие, похожие на камешки растения. Сначала я их и принял за камни, пока не заметил умершие. Они сохлись и сморщились. Также они выделялись более светлым цветом, нежели остальная земля. Причем из центра вытягивались странные волоски. Эти растения умеют получать энергию как термоэлектрический модуль. В их сердцевине также поддерживается заряд магии, ускоряющий процесс. В условиях этой аномалии подобное функционирует лучше, начал рассказывать Рейн. «Серьезно?» – удивилась Хайди. «Ох, ну и пустынные цветочки тут!» «А еще...» «Шифтер, прошу прощения, это не задержит нас!» Рейн наклонился к одному из умерших камушков и потянул его на себя, выдернув из земли длиннющий корень, что хоть и был на вид мертвым, но не порвался. Он расковырял камешек и извлек из него блестящий синий кристаллик почти ровной сферической формы. Довольно красивый, сойдет за драгоценный, если по виду. В них за жизнь образуется это, вроде центра сбора и переработки энергии. «Красивый, и он в этих камнях ценный?» – поинтересовалась девушка. «Нет, вне этого осколка теряет даже те слабые свойства, что имеет тут. Возьми, на память, так сказать, доказательство, что была в огненном рассвете. Ну, или выкинь, мне складывать подобное некуда». Рейн аккуратно перекатил камушек на ладошку девушки. «Милый подарок. Проблема в том, что сейчас это были два человека в полных бронескафандрах. Причем Хайди выглядела более мужественно из-за дизайна своего. Она немного посмотрела на камень и убрала в маленький кармашек сбоку на груди. «И правда, интересный трофей на память. Спасибо!» Прихвачу сестренке. Молодец, Рейн. Хорошо изучил осколок. Я тоже нашел себе подобную штуку. Лили понравится, так что пусть будут. Однако уровень безопасности осколка относительно монстров не нулевой. Как тут сложные организмы выживают? Заметила Мия. Кто-то поленился зайти дальше сводки по видам монстров. И правда, условия к процветанию жизни не располагают. Нашлась еще одна такая же. Тут есть и подземные пещеры, прокопанные теми самыми монстрами за много лет. Мы ведь в одну из таких и идем с поручением нашей группе, ответил ей Рейн. И загляните в каньоны, там температура ниже, так что органики куда больше. Но сначала осмотримся с этой высоты, будьте бдительней, приказала шедшая впереди Шифтер. Ох, женщины, тоже загребла себе такую же блестяшку. А вот София и Мия удержались. Наш путь же лежал к торчащей в километре впереди скале, возвышающейся над остальной местностью. Со скалы по теневой стороне свисали странные нитевидные образования. Рейн снова начал умничать, показывая, как успел подготовиться за это короткое время. А вот это немного опасное растение. Его нельзя касаться голой кожей, поскольку оно сразу активизируется и использует всю накопленную энергию, чтобы начать прорастать. Мы тоже крепкие и легко уничтожим его магией, но можно получить очень неприятные раны. Могут попробовать и через скафандр, отреагировав на нашу ауру, но пробить изоляцию не смогут. «Ну, раздеваться рядом мы вроде не собирались», — заметила Мия. «Но лезть туда значит лучше по солнечной стороне». «Не проблема для леденцов», — кивнул я. «Эйгон, еще раз скажешь это слово, и клянусь, я тебя ударю». «Леденцы!» Действительно получил удар, правда, по плечу и слабый. «В следующий раз будет сильнее. Ты же недавно был таким галантным. где вся выучка?» — воскликнула она и резко замолчала. «Ох, плохая ты актриса, мисс Рифтин! К счастью, Шифтер и Хайди не поймут, мало ли где я мог успеть с ней поворковать, как учили Эйгона». «Оставил в Элеоне. А что София скажет? Я грубиян?» «О да, к счастью!» — покивала она. «Вскоре мы покинули тень. Пришлось, запустив движки на облегчение, вскарабкаться по невысокой отвесной стене. Мне легче всех было это исполнить. Вторым, как ни удивительно, наверху оказался Рейн. А потом и женский отряд подтянулся. Что интересно, тут чуть в стороне от нас земля горела. Довольно большая область. Аномалия типа воспламенитель, самопроизвольное возгорание фоновой маны. Да и кое-где в воздухе были подобные огоньки. Даже в небе. Только сейчас понял, что это за оранжевые точечки кое-где у горизонта. «Обычное тут дело», — пояснил Рейн. «Ты вообще читал справку по осколку?» «По основным опасностям и монстрам. Но понятно, почему огненный рассвет. Думал, только из-за температуры». «Активируйте покровы. Покинем зону аномалии бегом», — приказала Шифтер. Мешающие зонтики пришлось сложить. «Воспламенитель и правда может затухать и активироваться снова. Лучше быть готовым. Подобное пламя исходит не из химической реакции, кислород оно не сжигает. Иначе с мизерной выработкой его местными растениями тут он бы давно кончился. Возникнуть оно может внезапно, и лучше в аномальной зоне постоянно держать активную защиту. Пришлось пробежаться. У меня-то костюм не перегреется, как и у Мии с Софией. А вот остальные полагались на функции охлаждения, и на палящем солнышке они быстро сдадут, если это не специально сделанная для такого броня. Ну, или особо элитная. Мы пробежали мимо аномалии и оказались в совсем небольшой тени, где росли лишь камни и какие-то мелкие росточки. Пока без особых приключений. Минутная передышка, и снова двинулись к скале. Она была достаточно отвесной. Пришлось вскарабкиваться на некоторую высоту с движком, цепляться за выступы, открывать большой зонтик и ждать охлаждения. Термодатчики показывали, что на камнях, за которые я держусь, яичница не поджарится, а быстро сгорит к чертям. Тут больше полутора сотен, а скала светлая. Что происходит с темного цвета броней, более чем очевидно. Благо, краска жаропрочная. Так или иначе, в пару приемов достигли небольшой площадки на вершине. С теневой стороны свисала длинная борода опасных растений, а так вид открывался очень даже интересный. Мы сейчас приблизились к краю осколка, но все же осталась еще очень широкая полоса скал изломанного рельефа, поросших кораллами. Местами горели огненные аномалии, привнося в пейзаж жизни и движения. Даже увидел подобие не совсем гейзера, скорее парового источника. Где-то стекающую воду сильно прогревает, и она приносит местной атмосфере хоть какую-то влажность. Слышал, пару раз сюда энтузиасты заносили большие глыбы льда из соседнего ночного осколка, повышали тут влажность, чтобы сухая биосфера имела больше воды и стала стабильнее. Судя по всему, действительно помогло разрастись биосфере осколка чуть сильнее. «Интересно, а как далеко пальнуть смогу? Прошу прощения!» Я направил свою лучевую атаку в сторону границы осколка. Ха! Луч оставался стабильным, не рассеиваясь почти вдвое дольше. Понятно, почему тут аномалии так долго горят. «Берите дополнительную оптику, посмотрим, есть ли разломы», — приказала Шифтер, разворачивая систему сканирования. «Конечно, она будет показывать и огненные аномалии, но как более слабые засветки. Если будет сильная, велика вероятность наличия разлома. Мы же принялись искать их оптически, то есть глазами. У нас имелись монокуляры с оптическим стабилизатором и высококачественной камерой. В общем, мы по очереди держали зонтик для остальных, сканируя горизонт и впадинки». «Нашел!» — хмыкнул я, нажав кнопку на миниатюрном телескопе, чтобы тот зафиксировал направление и передал его на визор. В общей тактической системе все сразу узнали, куда смотреть. «Нам почти по пути. Повезло. Монстров не вижу. Движемся туда», — приказала Ирма. «Прыгать?» — пискнула Софи. «Прыгать!» — подтвердила командир, свернув небольшое сканирующее устройство, установленное на телескопическую треногу. Предпочтительно было не допускать движения сканера. «Разбежавшись, прыгну со скалы», — пробормотал я себе под нос и исполнил маневр, облегчив скафандр. Двигателями дал небольшую тягу, чтобы плавно терять высоту, при этом добавив своего охлаждения. Увы, оно тоже не всемогущее, и много его пускать нельзя. Эти движки слишком слабые. Снижался плавно и, поняв, что сильно обгоняю остальных, замедлил прыжок и спустился на землю. Пришлось подождать, пока подтянутся члены отряда. Слишком у меня много фишек для длины прыжка было. Мия хлопала Софию по спине. Рейн о чем-то болтал с Хайди. «Злюка, мог бы подбодрить перед прыжком», — заявила Софи. «Мог бы, рация даже включена, словарь мата пополнен. Мисс Вольтер, как можно?» Воображение нарисовало, как она надулась, а ведь в окружении других людей ведет себя холодно. «Не волнуйся, Софи, все привыкают. Уверен, тебе понравится небо». И там еще никто не оставался, но этого мы ей не скажем. Тут даже без поговорок, в отличие от космоса. Двинулись дальше. Вопреки разговорам, мы были предельно бдительны. В том числе это позволило избежать начавшей рушиться скалы. Под нашим весом рухнул свод небольшой пещеры, но мы все подлетели на движках. Ничего интересного там не было. Время поджимало, двигались мы быстро. Иногда даже начинали прыгать, подгазовывая движками, но не перебарщивали. Все же мы в броне, не предназначенной для длительной автономности. У Ирмы доспех в этом плане лучше. Да и в тяжелом Хайди спрятан полноценный микрореактор, а не батарейки. Но вот остальным нужно экономить заряд. Наконец, оказались около относительно большого разлома. Так что штурмовой челнок пролетит. Стандартная схема. Запуск дрона, что через несколько секунд вернулся. Передал всем картинку с обычным лесом. Разве что тоже освещенным косыми лучами солнца при чуть меньшей яркости, чем на Илионе. «Ждите здесь, я соберу больше данных», — приказала Шифтер и вошла в разлом. Пару минут и вышла. «Чесин, повезло, это Тирнский лес. Ценный с точки зрения органики осколок. О да, там много полезного для алхимии растет. Да и породы дерева интересные. Алхимия тут пронизывает все сферы жизни. Высокоразвитые цивилизации вынуждены больше полагаться на технику. Ведь маноактивные миры редки, а население огромное. Искусственно фон нагнетать – затратная задачка, а без него растение или погибнет, или не будет иметь ценных свойств. Осталось сунуть голову в пещеру, и, полагаю, можно на базу.